честь и избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, ему прислал корзину цветов и поздравительное письмо Дипкорпус в Корейской Народно-Демократической Республике. Их передал 6 июля дуаен Дипкорпуса и чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина через министра иностранных дел Ли Йонгхо. До этого Ким Чен Ыну прислали корзину цветов и поздравительное письмо чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба, а корзину цветов чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам и посольство Королевства Камбоджа в нашей стране.